жизнь мою стена. Что ж молчишь ты в клетке сия, не промолвишь ничего? Или несчастного увидя, не споешь ты для него? Что ж молчишь ты в клетке сия, ты для него? В отдалении от дома жил я в свете сиротой, радость сердцу не знакома, и сдружился я с тоской.